Шримад Бхагавад-гита, глава 4, текст 7. Глава называется «Трансцендентальное знание». «Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты». «Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты». Комментарий его божественной милости Шри Шимадачи, Бхактивиданты с вами Прабхупада. В этом стихе имеет большое значение слово «сриджами». Оно не может быть использовано в значении творения, потому что, как говорилось в предыдущем стихе, формы или тела Господа не создаются, поскольку все формы существуют вечно. Поэтому «сриджами» означает, что Господь проявляет себя таким, каков Он есть. Хотя Господь и нисходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара-юги, 28-го тысячелетия 7-го ману, в одном дне Брамы, Он не обязан следовать этому правилу, потому что полностью свободен и волен поступать по своему желанию. Таким образом, Он появляется по собственной воле тогда, когда в мире преобладает безбожье и исчезает истинная религия. Религиозные принципы изложены в Ведах, и любое отклонение от правильного выполнения предписаний Вед делает человека безбожником. В Бхагаватам утверждается, что такие принципы есть законы Бога, и лишь сам Господь может создать систему религии. Известно также, что Веды первоначально были вложены самим Господом в сердце Брамы, поэтому принципы Дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Божественной Личности – Хармам тусакшат бхагават пранитахам. Эти правила ясно изложены в Бхагавад-гите. Цель Вед состоит в том, чтобы установить эти принципы по воле Всевышнего Господа, и в конце гиты Господь прямо говорит, что высший принцип религии – преданность Ему и ничего более. Ведические принципы приводят к тому, что человек полностью вручает себя Господу, но когда эти принципы нарушаются демонами, на земле появляется Господь. Из Бхагаватам становится ясным, что Господь Будда является инкарнацией Кришны, явившимся в момент, когда материализм в мире набрал слишком большую силу, и материалисты истолковывали ведические писания так, как им это было выгодно. Хотя в Ведах есть строгие правила в отношении жертвоприношений животных, у демонов была тенденция совершать жертвоприношения животных, не придерживаясь этих ограничений. Господь Будда явился, чтобы остановить эти бессмысленные действия и установить ведические принципы неприменения насилия. Поэтому каждая аватара или инкарнация Господа имеет определенную миссию, и все они описываются в шастрах. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упомянуто в шастрах. Неверно думать, что Господь нисходит лишь на земле Индии. Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении он говорит о религии лишь столько, сколько может быть понято определенными людьми при определенных обстоятельствах. Но цель всегда одна – привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь нисходит лично, иногда Он посылает своих истинных представителей в образе сына или слуги, или приходит сам в каком-либо образе. Принципы Бхагавад-гиты были изложены Арджуне, потому что духовно он стоял намного выше своих современников и через его посредство другим духовно развитым людям. 2 плюс 2 равно 4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики, так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законом, но в зависимости от разных обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия 4 укладов и 4 статусов социальной жизни, как это будет объяснено далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить сознание Кришны повсюду. И такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Яда-яда хи дхармасья гланирбавати Бхарата Абхьюттанама дхармасья тадатманам сриджамьям. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Итак, глава называется «Трансцендентальное знание». В первую очередь, чтобы начать воспринимать какую-то определенную информацию, мы должны знать уровень этой информации. Существует очень много материальной информации, грубой, тонкой. И любая грубая или тонкая информация может делиться на разные субстанции. То есть предназначаться для разных живых существ, обладающих определенной степенью сознания, интеллекта, чувств, ума. И в соответствии с этим люди могут воспринимать что-то или не могут воспринять. Поэтому, если вы помните, мы с вами касались такой темы, как уровни сознания. Анумая, пранамая, манумая, вигьянмая и анандамая. Трансцендентальная область знания, несомненно, предназначена для живых существ, находящихся на платформе вигьянмая. И если живое существо не подошло к этому хотя бы теоретически, понимать, что же такое слово «трансцендентальный», то оно будет все время это знание воспринимать с позиции либо грубых, либо тонких информационных восприятий. Итак, наше тело, материальное тело, состоит из 8 элементов, если вы помните, 5 грубых и 3 тонких. 5 грубых – это огонь, земля, вода, эфир и воздух. И тонкое, которое называется сукшма-шарира, состоит из ума, материального ума, тонкого ума материального, тонкого материального интеллекта и ложного эго, эгоистического принципа, который заставляет душу отождествлять себя с телом. Таким образом, любое знание мы будем воспринимать через призму своего ложного эго. Несомненно, и поэтому определенные области, которые находятся за пределом нашего ложного эго, для нас будут очень практически либо невоспринимаемы, либо трудно воспринимаемы. И поэтому Шрила Прабхупада описывает здесь конец его комментария. И такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Таким образом, само знание может присутствовать постоянно в поле нашей досягаемости. То есть каждый из нас может соприкоснуться с этой информацией. Но кто-то может понять и принять, а кто-то нет. Это зависит от разных обстоятельств. Итак, само слово «трансцендентальный» приводит нас к такому как бы теоретическому восприятию. Что же такое трансцендентальный? Существует так называемый «sentimental». Сентал – это означает чувство. Ментал – что? Что такое ментал? Ум. Сентиментал. Сентиментал – это уровень животных. Сентиментальный. То есть построенная деятельность полностью на чувственном и умственном уровне. То есть ану, прана и мана. Ману. Таким образом, ведическая литература говорит, что все три эти категории практически являются нецивилизованными личностями. Анумая, пранамая и манумая. Цивилизованный человек – это человек уровня вигьяна. Вигьяна, то есть действующий в соответствии с знанием, а не в соответствии с чувствами, здоровьем и умом. Что там у него в уме там приходит, ему вдруг кажется, что это так, или кажется, что это не так. И Прабхупада пишет в комментарии, 2 + 2 известно школьнику. В каком классе мы узнаем, что 2 × 2 = 4? В первом. А академик знает, что 2 × 2 = 4? Знаю. Но между двумя этими математиками все-таки существует большая-пребольшая разница. Академик в математике и первоклассник. Они оба знают, что 2 × 2 = 4. Они оба прибегают к знанию. Но в соответствии с их уровнями, разными уровнями понимания, восприятия, какая-то область может быть примитивная дана для этого понимания, И для более высокого уровня понимания более сложные вещи раскрываются. Но база остается одинаковой, что 2 плюс 2 равняется 4. Точно так же люди разного уровня сознания должны знать, как дважды 2 – 4, что они есть души, что они вечные души, которые пали сюда, в материальный мир, и их предназначение – совершать любовное преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришне. Такая информация или такое знание должно быть как для людей самой низшей ступени, и такая же информация должна быть, но более широко проработанной для людей высокого уровня. Но и для тех, и для других это становится абсолютной, что? Истиной. Для первоклассника дважды два – четыре – истина? Истина. И также истина это для математика. Итак, в соответствии с уровнем нашего восприятия мы воспринимаем sentimental – чувство и ум. Но есть еще другое знание, знание, связанное с другими сферами. И его называют метафизика. То есть знание, которое выходит за рамки наших чувств и нашего ума. И такое знание может нами тоже восприняться как знание духовное, если оно вышло за рамки моих чувств и вышло за рамки моего ума, то я могу думать, что это духовно. Это духовно? Нет, это не духовно. Потому что я еще могу каким-то образом это допускать или могу даже пояснить. Мы с вами практически не чувствуем многие процессы в этом материальном мире. Не воспринимаем на слух, на зрение, на вкус. То есть ни на чувства, ни на ум мы их не воспринимаем. Мы узнаем о них либо по последствиям, то есть через какое-то определенное длительное время, либо не узнаем вообще никогда. Но они также существуют в материальном мире. Они также существуют в материальном мире. Так же, как мы с вами практически никто никогда не видели интеллект. Вы видели интеллект? Нет. Вы слышали интеллект? Вы его пробовали на вкус? Мы даже его не ощущаем. Мы просто знаем, что он что? Есть. Какие-то другие признаки интеллекта говорят о том, что он у нас есть. Итак, есть тонкие вещи, которые мы очень сложно можем ощутить. Мы можем знать о их наличии по разным признакам. Но наши чувства, они могут не воспринимать это. И есть трансцендентальная область знания. Это то, что выходит за рамки этого материального мира. То есть выходит за рамки этих восьми элементов. Это невозможно воспринять ложным эго. Особенно ложным эго это невозможно воспринять. Это невозможно воспринять интеллектом. Никак не осознать и не понять. Это ни в коем случае, естественно, не может быть воспринято умом. И тем более, чем? Грубыми материальными чувствами. Ни в коем случае это не может быть воспринято. И вот здесь эта глава называется «Трансцендентальное знание». Вот такое знание называется трансцендентальным. И говорится, что живое существо должно иметь достаточный интеллект и квалификацию, чтобы хотя бы теоретически принять трансцендентальные вещи. То есть допустить, что такое может иметь место. И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам описывает, что давайте хотя бы представим, что Кришна – Верховная Личность Бога, что мы Его вечные частички и призваны служить Ему с любовью и преданностью. Тогда эта книга, Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита, могут быть хотя бы поняты на каком-то интеллектуальном уровне. То есть даже не на уровне чувств и ума. Хотя бы наш интеллект может начать шевелиться. Если мы хотя бы теоретически представим, что все-таки Бог есть, Его зовут Кришна, и Он Верховная Личность. Что мы на самом деле души, и мы призваны Ему служить. Теоретически. Теоретически можно представить все. Мы же можем представить, что я Кришна. Теоретически. Можем. Но практически нет. Потому что если я начну практически действовать, все поймут, что я далеко не Кришна. И очень далеко. Но теоретически это можно представить. Итак, трансцендентальное знание, знание, которое может быть воспринято как минимум интеллектом, который начинает действовать. Поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Таким образом, есть определенные виды знания, которые мы можем приобрести только через практическую деятельность, но ни в коем случае не через теоретическую. Таким образом, мы можем очень много слышать теорий, но не понимать, до тех пор, пока мы не начнем что? Действовать в соответствии с этой теорией. И как только мы можем начинаем действовать в соответствии с этой теорией, мы начинаем понимать, как это работает. То, что описывается в теории. Очень сложно, Прабхупада говорил, говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Таким образом, есть много элементов, если вы с ними не соприкасались, вам очень сложно их объяснить. Для того, чтобы объяснить, как они, каковы они на вкус, нужно их попробовать. Итак, Кришна начинает объяснять Арджуне причину своего нисхождения. И эта причина нематериальная. И он говорит, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, а потом Бхараты. О какой религии, он говорит, это знание трансцендентальное. И он говорит, о каком безбожье? Что называет Кришна безбожьем? Есть очень много религий, где нет Бога. В буддизме нет Бога. И Шрила Прабхупада прибегает к этой информации. Господь Будда. И в буддизме нет Бога. И в буддизме нет души. В буддизме есть дхармы. И есть бардо. В буддизме есть колесо самсары, круговорот рождения и смерти. В буддизме есть карма. И в буддизме есть самый главный аспект, который помогает восстановить религиозный принцип. Это общность всех живых существ и связь между всеми живыми существами в этой непрерывной цепи рождения и смерти. То есть закон реинкарнации. Что каждое живое существо имеет уникальную, неповторимую природу, как вовне, так и внутри. И каждая жизнь предназначена для того, чтобы живое существо столкнулось с знанием. Это ахимса, закон сострадания, видя внутреннюю общность всех живых существ. Хотя могут быть видны различия внешние. Таким образом, Кришна говорит в Бхагавадгите, то знание, которое говорит о разнице между живыми существами в соответствии с их телом, является знанием в гуне страсти. Но то знание, которое видит единую природу всех живых существ, является знанием в гуне благости. И религиозность начинает проявляться только из гуны благости. Только из гуны благости. Поэтому говорится, что мудрость и религиозность – это привилегии кого? Браманов. Браманов. То есть в гуне благости человек немножко может начать понимать, что есть природа, стоящая за пределами. Он может это понимать. Начать воспринимать метафизику. То есть законы и события, выходящие за рамки материальной субстанции. То есть то, что вот в сказках, если вы помните, я как-то говорю, что не в сказке сказать, не пером описать. То есть то, что стоит за пределами даже нашей фантазии, а фантазируем мы своим материальным умом и материальным интеллектом, опираясь на свое ложное эго. Итак, Кришна говорит о своем приходе, и он говорит о том, что же он считает упадком религии. Дурьятхана был царем Каурау. Он был великой личностью. Он был очень великим. Махабхарата описывает, что Дурьятхана был велик. Земля в его правлении процветала. И праджи, люди, лишенные истинного знания, были довольны его правлением. Он создал для них довольно хорошие условия. И эти условия, несомненно, были связаны с их ану, прана и мана. То есть он знал, что они все хотят есть и будут по еде судить, какой правитель. Он знал, что они будут судить по здоровью, то есть внешности какие-то, внешние признаки. И он понимал, что нужна философия, удовлетворяющая их ложное эго. И первой трансформацией ложного эго является ум. И он знал, как их, правильно, как их уболтать, как их прославить, как льстить. Сладкая лесть, сладкая ложь. То есть все это называлось политика, материальная политика. И праджи были довольны. Праджи были довольны. И Дурьятхане удалось создать очень мощную систему социальных гарантий и социальной защиты. Демоны очень искусны, поскольку их авторитет – Господь Шива, повелитель этого мира. И он исполняет материальные желания демонов, которые впоследствии становятся причиной их смерти. Таким образом, два вида удовлетворения материальных потребностей есть. Когда удовлетворяются наши материальные потребности, которые мы желаем получить, и они, несомненно, станут причиной нашего уничтожения, и когда удовлетворяются наши потребности и становятся причиной нашего освобождения. И в этом как раз существует разница между духовной и материальной жизнью. Можно получить материальные блага, но эти материальные блага станут причиной наших страданий. И можно также получить материальное благо, и то же самое материальное благо, но полученное совершенно другим образом, принесет нам счастье. Один и тот же объект может быть получен по разным знаниям. Мы можем прибегнуть к ложному эго и получить этот объект. И можем прибегнуть к трансцендентальному знанию, к преданному служению, и получить этот объект через преданное служение, посредством преданного служения. И тот же самый объект на нас произведет разное воздействие. То, что мы получили этот объект, не прибегая к правильному знанию, именно этот объект станет причиной наших страданий. И тот же самый объект, который мы получаем посредством преданного служения, становится причиной нашего счастья и нашего возвышения. Итак, в чем же упадок религии? Что живые существа прекращают достигать своих целей, потребностей. А в чем потребность? Артха, кама и мукша. И для этого есть дхарма. И если вы помните, мы уже объясняли, есть разновидности дхармы. И здесь Кришна говорит: «Адхармасья гланир бхавати бхарата». Он говорит об адхарме. Что называет Кришна адхармой? Все, что не связано с санатной дхармой. Мы можем думать, упадхарма – это дхарма. Нет. Мы можем думать, чаладхарма – это дхарма. Нет. Мы можем думать, асурадхарма. Нет, Кришна говорит не об этой. О чем говорит Кришна? Кришна хочет восстановить санатна-дхарму. Кришна хочет сказать о преданном служении. И когда живые существа деградируют, они начинают прибегать к разным видам безбожья. Будда говорит, Бога нет. Мы есть ахимса. И они начинают поклонение полубогам. Они начинают заниматься йогой, даже не зная об этом, что Будда сам Бог. То есть агьята сукрити. Неосознанное преданное служение. И Кришне, когда исполняется 4 года, он спрашивает своего отца Нанду Махараджа, зачем ты собираешься совершать индра-ягью? Он говорит, ну, так положено. Мой отец совершал индра-ягью, мой дед совершал индра-ягью. Знаете, как человек спрашивает, почему ты христианин? Ну, потому что мой отец был христианином, моя бабка была христианкой, моя прабабка была. А ты-то сам почему стал? Ну, потому что они были христианами. То есть нет знания, нет сознания. И Кришна говорит своему отцу, дорогой отец, осознанная деятельность приносит куда больший эффект, чем деятельность неосознанная, механическая. То есть механическим действием человек не может получить истинный результат того, что делает. Поэтому Кришна говорит ему: зачем тебе Индра-яги? Если ты хочешь осознать, поклоняйся холму Говардхан. Все эти дары поднесите холму Говардхан. Я тебе говорю, потому что... И он начинает рассказывать о положении холма Говардхан. То есть проявляет сознание, кому надо поклоняться и как. И говорится, Кришна говорит ровно столько, сколько может быть понято определенными людьми в определенном месте и при определенных обстоятельствах, что и называется кала-деша-патра. Время, место, обстоятельства. Далее Прабхупада говорит, при определенной культуре. Таким образом, культура, что это означает? Какова цивилизация? Прана, мана, мана или виген. Итак, религия в упадке, это значит не ведущая к преданному служению. Когда религиозные принципы попираются и искажаются демонами. Кто был демон? Дурьятхана был демон. Смотрите, демоном были все довольны, кто находился на уровне. Правильно. Демоном были все довольны. Поэтому Прабхупада в своей книжке «Совершенные вопросы и совершенные ответы» очень глубоко раскрывает аспект невинности. Он говорит, как раз мы и являемся противниками невинности. Потому что все зло творится, потому что люди невинны. Что значит невинны? Они не знают, что хорошо, а что плохо. Что правильно, а что и неправильно. Потому что постоянно находятся на платформе «Sente Mental». Три этих уровня – ану, прана и мана – не находятся на уровне вигьяны. Таким образом, мы с вами, здесь находясь, точно так же находимся на уровнях ану, праны и маны. И, может быть, наши авторитеты только способны действовать с уровня вигьян. И если нет такого авторитета с уровня вигьян, то все это общество, чтобы его поддерживать, несомненно, будет спущено до уровня sentimental. Оно может быть сбито с толку и не понимать, каким образом то же самое может быть достигнуто посредством харинама санкиртана яги, жертвоприношения, посредством бхакти-йога-мупашритья матчитак-сататам-баба, посредством бхакти-йоги, Шраванам киртанам вишнок смаранам падасаваям, арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Девять форм преданного служения. И люди с уровня sentimental начинают сетовать за социальные условия, за какую-то еду или за что-то. И пытаются достигнуть этого не через исполнение своих предписанных обязанностей. Дхарма. То есть в них воцаряется что? Религия есть, но они ей не следуют. И появляется адхарма. Поэтому они хотят вырвать артху, каму и мокшу через ложное эго. То есть, не следуя регулирующим принципам дхармы, они хотят сделать интриги, политику и все чего среди людей, которые также находятся на уровне sentimental. Несомненно. Вот почему говорится, что они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Поэтому никого нельзя принимать за инкарнацию или аватару, если о нем не упомянуто в священных писаниях. Поскольку это личность, которая придет и так начинает действовать, то любой, кто знает, в чем дхарма, и видит, что там можно многое нарушать и якобы достигать чего-то, это несомненно, как он говорит, Прабхупада, демоны, попирающие дхарму. Демоны, которые приходят сбить с толку глупую и неискушенную публику, и тем самым набрать силу. Поскольку тонкие негативные субстанции подпитываются негативным, то есть порочной деятельностью, порочной энергией живых существ. Порочной деятельностью, порочными мыслями. Все это как бы снабжение. Тонкая природа всегда более могущественна, чем грубая. Таким образом, сама борьба происходит в тонкой субстанции. материальном мире. А причиной, побуждающей это противоречие, является духовное противоречие. То есть в соответствии с тем, кто на какой платформе сознания духовного находится. Брахма-джоти, параматма или Бхагаван. Поэтому демоны уходят куда? В параматму или в Бхагаван? К Бхагавану уходят. Куда уходят? Брахма-джоти. Брахма-джоти. Таким образом, Кришна предупреждает Арджуну. Он раскрывает ему более глубокий смысл этих действий. И мы с вами в обществе должны быть очень внимательны, когда кто-то начинает играть на нашем sentimental. Не тот, кто требует, чтобы мы повторяли внимательно свои круги, вовремя вставали, посещали храм, пели очень искренне, слушали Шримад Бхагаватам, учились правильно взаимодействовать с авторитетом. Дхарма. Это дхарма. И как результат этой дхармы, Кришна дает нам артху, дает нам определенные регуляции в каме, и таким образом мы постепенно что? Освобождаемся. Когда все начинает разжиживаться, это можно не соблюдать, это тоже ничего, главное вот это, то все постепенно что? Разваливается. До этих материальных потребностей. До материальных потребностей. Поэтому Господь Чайтанья говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Из всех видов жертвоприношений я джапа. Джапа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Кришна четко указывает в Бхагавад-гите 5000 лет назад. Он говорит, высшее жертвоприношение – это джапа. Из всех видов жертвоприношений – я джапа. Если мы хотим, что это Кришна – жертвоприношение, он говорит, я огонь жертвоприношения. Если мы хотим напрямую к Кришне связаться, поскольку ищавасья и дам шарвам, все принадлежит, и движимое, и неподвижное в этом мире, все принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву. А правом, он говорит Кришна, у тебя есть, Арджуна, лишь одно право – исполнять свой долг. И он говорит, дхарма сья, дхарма сья, у тебя право исполнять свой долг. И долгом, правом этим называется дхарма. То есть твой долг – служить мне, удовлетворить мои чувства, действовать под моим руководством. Вот это твое право. И он говорит, ищавасья идам сарвам. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. По праву это значит, как результат дхармы. И не посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. А кому все принадлежит? Кришне. Таким образом, если мы посягаем на долю другого, мы мгновенно проявляем адхармасья. И Кришна говорит, яда-яда хитхармасья гланир бавати барата абхьюттанам адхармасья тадатманам сриджамьяха. Это пришло как результат дхармы. И это может уйти как результат адхармы. Именно поэтому Кришна говорит об этом. Что если человек посягает на долю другого, то это адхарма. Адхарма, несомненно, позволяет достигнуть того же материального объекта. Но результатом будет что? Страдания. Лоб зеленкой намажут и расстреляют. Или застрелят где-нибудь. Или ограбят, отпилят что-нибудь. Или посадят и инвалидом станешь. Или что-то, что угодно. Это не принесет счастья. И Кришна объясняет. С самой высшей планеты, Сатья-лока, и до самой низшей, Тапа-лока, все это места страданий. Почему? Потому что везде, до тех пор, пока живое существо не начинает санатна-дхармой достигать все, несомненно оно, все, чего оно достигнет, в итоге приведет его к страданию. А самое большое страдание в этом мире – это смерть. Смерть. Никто не хочет умирать. Это рождение, старость, болезни и смерть. Смерть. Так что же такое адхармасья? Как вы думаете, в нашем обществе, вот сейчас мы здесь все сидим, Может быть, адхарма сья? Несомненно. Несомненно, что многие здесь сидящие могут не понимать, что все достигается через исполнение своих обязанностей. И если вы посягаете на обязанности другого, то этим самым вы бросаете вызов кому? Поэтому мой гуру Махарадж всегда говорил по поводу этого стиха. Никогда не продвигайте себя сами. Дайте себя продвигать кому? Кришне. Кришне. Все должно приходить как результат дхармы. И только демоны, и говорится, Господь Чайтанья не сходит в материальный мир в Кали-югу, только для того, чтобы изменить демоническое население века Калли. Все мы думаем, что мы такие все великие святые. Но Господь Чайтанья приходит изменить демоническое население. Демоническое население. Вот откуда у нас столько желания не через преданное служение что-то получать, а получать что-то по блату, по знакомству, через политику, через какие-то интриги, через что-то, через свои мозги такие хитрые. И это несомненно. Мы можем получить то, что мы хотим. Несомненно. Но именно это, мы будем так радоваться, что это получили, но именно это причинит нам самое сильное страдание, то, что мы получим. В этом и проявляется что? Иллюзия. Иллюзия – это и есть майя. Вот почему Кришна говорит, все, что помимо меня, все это я провозглашаю невежеством. Все, что помимо этого, есть невежество. Итак, чтобы правильно восстанавливать принципы взаимоотношений, расширять наше движение, правильно, чтобы была спокойная атмосфера в храмах, в общинах, мы должны очень глубоко понять, что такое дхарма, что такое неудачливые йоги, как живое существо отклоняется от дхармы даже на самом высоком уровне. Мы должны очень хорошо разбираться. И для этого всегда есть ачария. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех ставших на путь преданного служения едва ли один понимает Кришну. И этот один становится кем? Ачарьей. И по его милости, по его пониманию, все остальные преданные вылазят. Если они принимают понимание вот этого одного. Не десятерых, не 50 человек, не 60, а этого одного, ачарья. Ачарья. И об ачарьях всегда упомянуто в какой литературе? Ведической. В шастрах всегда упомянуто об ачарьях, что некогда в Кали, в Юга-Санхью, которая как раз соответствует 1896 году, явится командор, там переведили на английский язык, командор как бы, главнокомандующий, генерал, духовный генерал, который переведет ведическую литературу на язык Анклименшал, английский, и распространит это знание по всему миру. Это великое движение. Говорится, эти люди, млечхи там говорится, и шудры, они будут носить брахманический шнур, они возвысятся и станут очень квалифицированными в зрелом плоде ведической мудрости. А что такое зрелый плод ведической мудрости? Шримад Бхагаватам. И первый стих об этом говорит. О, вдумчивые искушенные люди, вкусите этот плод, зрелый плод всего ведического мистицизма. Они станут квалифицированными в этом ведическом произведении, Шримад Бхагаватам, то есть вайшнавами будут. И говорится, они будут воспевать святое имя и вкушать остатки пищи, предложенные Господу Джаганнатхе. Они так возвысятся и очистятся. Они очистят каждый город и каждую деревню. И Ганга придет и поможет им завершить это очищение. Только люди глубоко квалифицированные. Глубоко квалифицированные. И поэтому в нашей деятельности очень важно... Это контроль. Контроль чувств и ума посредством знания. И тапасью он что? Становится нечистым. Даже если был махатмой. Поэтому мы внимательно рассматриваем ведическую литературу. И стараемся не следовать чему? Сентименту. Но наше ложное эго всегда нас сбрасывает на сентиментальный уровень. Поэтому лучшим становится тот, кто не руководствуется ложным эго в своей деятельности. Никогда не спускается до платформы своего недовольства. А это недовольство всегда порождено чем? Вожделением. А вожделение от чего появляется? Из какой гуны? Страсти. Из гуны страсти. А гуна страсти из чего возникает? Из привязанности. А привязанность от соприкосновения. А соприкосновение что это? Когда живое существо созерцает любую деятельность или что-то для своих эгоистических желаний, от своих представлений. Вот я, допустим, могу подумать, вот здесь мне кто-то что-то не нравится, надо бы поменять. Но кому не нравится? Мне. И я начну здесь делать так, как бы нравилось мне. То есть не мне, а моему ложному эго, моему материальному интеллекту, моему материальному уму и моим, в соответствии с этим, материальным чувством. Поэтому у нас здесь есть куча всякой философии, мана, куча всякой сентиментальности, типа праны. И также у нас тут целая куча ану. Что тут кому что невкусно? И как сделать это вкуснее? Но как исполнять правильный свой долг, то есть дхарма? И когда мы сваливаемся на уровень адхармы, мы можем получить все, что мы хотим. Но это никогда не принесет нам блага. Никогда. А все мы сюда пришли получить благо. И наше представление о благе может быть каким? Сентиментальным. Мы думаем, что благом является то, что удовлетворяет наше ложное эго, наш материальный интеллект, наш материальный ум и наши материальные чувства. Вот почему мы всегда стремимся действовать по указаниям шастр, гуру и садху. Хари Кришна. Когда религия, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не скажу сам о потомок Бхараты. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, если есть артха, тама, мокша, да, у людей, то у них появляется какое-то желание разрушить харму, если это все есть? Потому что Кришна удовлетворяет живых существ двумя способами. Он говорит, я показал тебе два пути. Два пути. Можешь пойти этим, можешь пойти этим. Пойдешь этим, впереди только страдания и разочарования. А пойдешь этим, все только будет лучше и лучше. Моим путем, он говорит. Если ты пойдешь моим путем, но если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Несомненно. Так Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуна. Потом он говорит, теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Мы думаем, что Кришна нам дает, что мы-то тут не участвуем. Как Кришна задумал, так мы и действуем. Нет. Кришна Бхагавад-гите говорит Арджуна. Я лишь тебе предоставляю информацию о двух путях. Теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. За свое желание и за свои поступки полностью будешь нести ответственность ты. А я несу ответственность лишь за их исполнение. Хочешь убить, пойдем убьем. Хочешь спасти, пойдем спасем. Я исполняю желания живых существ. Он исполняет желания живых существ. Почему? Потому что живые существа, они что? Как же так? Мы же, почему не делаешь то, что мы просим? Он делает. Поэтому иногда спрашивают, почему же вы сказали нам, мы вот вам попросили, а вы сказали, ну хорошо, давайте делайте. Но если Кришна исполняет желания, даже дурные, почему вы думаете, что авторитет должен не исполнить дурное желание? Вы приходите и говорите, можно я это сделаю? Ну, можно. Ну, не нужно. Ну, скажите, нужно. Ну, нужно. Он пойдет, сделает, и потом вам говорит, вы же сказали. Ну, ты, видимо, плохо понял. Сначала я тебе сказал, что правильно, но ты стал вытягивать «хочу». Ну, да. Тебе нужно. В этом нет благословения. Потому что Кришна уже благословил твое ложное эго. Он так создал, потому что мы хотим имитировать Кришну, поэтому мы даже можем не идти. Если мы что-то хотим сделать против, не надо идти и спрашивать разрешения. Можно я сейчас вам глаз выколю? Если вы решились уже, делайте. Можно это, когда мы приходим за советом, когда мы, если нам расскажут, мы можем изменить. То есть мы хотим обдумать, может быть это неправильно. Тогда мы приходим к авторитету и говорим, Вот есть такое и есть такое. А есть вот такое. Скажите, как вы считаете, что бы для меня было лучше делать, чтобы продвинуться духовно? И вы говорите, вот это. Он говорит, а если это? Я думаю, что это не приведет к хорошему результату. И он уходит, хорошо, спасибо, и уходит. И делает плохо, но он потом не прибегает к вам и ничего не говорит. Потому что за поступки и за свое решение несет ответственность кто? Сам человек. Поэтому мы никого не обвиняем. И в любой системе существует дхарма. В ИСККОН существует дхарма. Это обязанности по отношению к дисциплине, в поведении, в послушании, во всем. Существуют законы ИСККОН. И они могут быть глубоко истолкованы только специалистами, а не людьми, которые находятся на платформе чего? Опять же, sentimental. Очень часто берутся истолковывать Бхагавад-гиту сентиментальные люди. Очень часто шастры переводят сентиментальные люди, то есть безбожники какие-то, которые сами не знают и не находятся на уровне вигьяны хотя бы. И поэтому такие все комментарии и все эти выкрики из зала, или все эти, как бы такие раскольнические настроения, они приведут вас только еще к большим страданиям. Даже не сомневайтесь. Поэтому мой гуру говорит, никаких экстрасенсов не должно быть в вашем кругу общения. Они вас приведут к сентименту. А те, кто этим занимались, они должны постепенно это отбросить. Люди даже не знают, как, к чему это приводит. Но многие здесь уже наверняка знают, к чему это приводит. К смерти это приводит. Я думаю, в Красноярске с этим сталкивались люди. Везде с этим сталкиваются. Поскольку вся субстанция подпитывает только ложное эго, и у человека развивается мнение, что он... Представьте, если вы что-то умеете. Как вы о себе думаете? О чем речь? Я контролирующий. Я самый счастливый, я самый могущественный. Кто так думает? 16 глава так думает. Так думает 16 глава. Мы так не думаем. Мы хотим избавиться. Ну, ладно, есть. Может быть, это занять можно. Он говорит, нет, нет, нет, не надо. Не надо ничего занимать. Не надо, этого нам не надо. У нас уже были Кривоноговы, Белое братство, отец Белого братства, Кривоногов такой. Сейчас, по-моему, сидит еще. Или может уже освободился. Он тоже пришел, и он очень много баламутил преданных. И сначала многие преданные, поскольку тоже они находятся на сентиментальном уровне, поскольку экстрасенс имеет определенный вид материального шакти, они попадали под влияние, все там организовывали. И потом ему отказали в инициации. И он тут же развернулся против. И создал Белое братство из таких же балбесов сентиментальных. И воздействовал, и они тут всю страну привели. Столько было потом. Вы слышали, да, о Белом братстве? Это очень страшная система. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Не теряйте разума. Человек должен определить, что и с кем ему благоприятнее общаться. Что его приводит к знанию, что его от знания отводит. Даже продвинутые личности могут попадать, когда соприкасаются. Брахма, соприкасаясь, он в гуне благости находится, он даже ведагарпа, он трансценденталист. Но постоянно соприкасаясь с гуной страсти, он иногда попадает под нее. Но поскольку у него очень хороший разум, он мгновенно правильно оценивает и в правильное положение приходит. Поэтому мы находимся в Брахма Сампрадая, и Брахма наш Ачарья. И мы должны следовать Ачарьям нашей Сампрадая. Даже если мы попадаем под влияние какой-то грязной деятельности, какие-то плохие мысли, мы тут же должны изменить ум и настроение, остановиться, все обдумать и встать на правильный путь. Мы не должны допускать адхармы, иначе результатом адхармы всегда будут страдания. Иногда люди меня спрашивают, почему так все изменилось? Почему так все изменилось? Все было так хорошо, и вдруг сейчас все плохо. Как вы думаете, почему? Адхарма. Результат адхарма. Они не понимают, что такое дхарма. И попытались схватить это ложным эго. А Кришна говорит, все разрушающее, ненасытное, все пожирающее. Кто? Вожделение. Вечный враг этого мира, покрывающее истинное знание живого существа. Поэтому из ложного эго, несомненно, это из вожделения. А вожделение приводит к чему? Пожирает знания и приводит к страданиям. Он говорит, я этих завистливых и злонравных, я низвожу в самые отвратительные формы. Из людей, он говорит, не из каких. Завистливейших и злонравнейших из людей, я низвожу в самые отвратительные формы жизни. И отправляю их в самые отдаленные районы, что они даже не могут приблизиться ко мне. То есть, там нету кого? Преданных там нету. Он их убирает от преданных. Потому что приблизиться к Кришне мы можем только через кого? Через преданных. Он отправляет их в те районы, где преданных нет. Кто такие злонравные? Злонравные? Ну, они все, им нравится, что... Вот два составных слова. Злонравие. Им нравится, что... Такой нрав у них. Они как все как лучше и все как у них. Как всегда. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Так ведь? Хотел же как лучше. А теперь страдания они. Поэтому так важно в знании пребывать. Поэтому, когда мы не знаем, мы принимаем шикшу. Мы обязательно имеем того, кто знает, и сами выбираем, и всегда с ним советуемся, как поступить лучше. И он в соответствии с временем, местом, обстоятельством, в соответствии с нашей культурой, с нашими мозгами, он говорит, на, я тебе конфетку. Или говорит, давай, иди покачай музыку, и это пройдет. Или давай с тобой вот стих разберем. Или что-то еще. В соответствии с тем, кто мы такие. Иногда нас могут занять сборкой гороха на полу, чтобы мы успокоились. А мы можем не понять, из-за чего нам дали это служение. Почему именно это служение? Ну просто, чтобы мы что? Успокоились. А мы ищем какой-то другой, разумность. Как-то нам дали такое служение. Он же как-то, думаешь, что он, глупый что ли? Нет, нам дали это служение, чтобы мы что? Успокоились. Время нам дали. Успокоиться. Знаете, как ребенка в угол ставят и говорит, считай до 100. И вот раз, два, и все. Каприз в угол. Я же такой, 99, 100. Все, да, все нормально. Все, давай, пойдем. Все нормально. Поэтому надо попытаться быть разумным. Потому что нас в определенное время, при определенных обстоятельствах могут занимать определенным образом. И цель этого занятия может быть трансцендентная, вне нашего понимания. Вне понимания нашего даже интеллекта, ума и чувств. Потому что человек пытается занять наше сознание, нашу душу. И иногда для души благоприятнее какой-то чушью позаниматься внешне. Чтобы этот вот темперамент немножко... Знаете, один мне шаман рассказывал. Он говорит... Он очень популярный такой, очень много предсказывает, все такое. И я говорю ему, а что ты не бросишь это? Он говорит, так ты что? Ты сам, ну, он знает, что я знаю. И он говорит, ну ты же сам знаешь. Если шаман не занимает духов, они его убивают. Они сначала уносят его самых близких. Сначала духи говорят о себе через его привязанности. То есть человек, связавшийся с духами и отказавшийся их занимать, то есть жертвоприношением совершать, это вот, знаете, люди с водкой идут, брызгают, там, знаете, да, вот это слух. Это им жертвоприношение. И кто-то должен вдохновлять людей на это. А они из тонкого мира дают разный вид информации. Поскольку все события начинаются с тонкого плана. Кто умрет, кто погибнет, как предотвратить, они начинают говорить с тонкого уровня. И за это этот шаман должен этих людей вдохновить, это водку брызгать, деньги там, все такое, там, это еду, где-то там, динь-динь, там, что такое. Все эти виды подпитываются. И вот он говорит, ты же знаешь, если я их сейчас не займу, они начнут. А что они, допустим, пожар какой-то, сгорел хороший дом, коттедж. Или, допустим, ребенок вдруг заболел, помер. То есть самое дорогое они начинают, а самое дорогое влиять. И тот человек, он сразу пугается и начинает все опять людей вовлекать в поклонение духам. Поклонение духам и предкам. Вы помните, да, Кришна говорит Бхагавад-гите? Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. И я его спрашиваю, а у тебя есть какой-то самый такой крутой дух, с которым ты вообще там, ну, вообще вы такие, друзья, не разлей. Не разлей горячей водой. Не разлей кипятком. Он говорит, да, ой, вообще. Я говорю, и что ты делаешь, вот когда ты не знаешь, вот нет людей. Он говорит, а я его, ночью он приходит ко мне, а у меня есть, говорит, бочка с дыркой. Я ему говорю, как только наполнишь, так я тебе жертвоприношение сделаю. А у него, говорит, мозгов нету, и он всю ночь бочку наполняет, а там выливается. И он никак не соображает. Потому что если я его не займу, он убьет. Вы не поняли, к чему я? А он тоже думает, что это за такая бочка? Что за такая глупость? Он говорит, ну я тебе не могу сказать, это очень трансцендентально, давай, наполняй. Иначе он причинит много беспокойства. Это так. Есть вопрос? Один. Нет, ты уже много общался, много знаешь. Ты уже моряк. Ну, пока вы вспоминаете, может быть. Есть, может быть, вопрос? Полезно, бессознательно служить. Но дело в том, что не всегда нам могут просто сказать, это будет для тебя очень благоприятно. Я это, и тот человек, он говорит, да, я это. Ты просто делай это благоприятно. Знаете, как вот маленький человек, он укол не хочет ставить. Вы говорите, надо потерпеть, надо это сделать, потому что для тебя это очень, что? Благоприятно. И ребенок вам что? Верит. Поэтому, когда у вас есть отношения какие-то, вы можете занять этого человека даже в такой деятельности. Потому что для него это благо. Потому что если вы его сейчас не займете таким хотя бы образом, то он причинит беспокойство. И эти беспокойства по закону кармы вернутся к кому? К нему. Значит, для него это неблагоприятно. Но иногда человек на таком низком уровне сознания, что его приходится занимать даже таким образом. Поэтому есть такой стих действия в бездействии и бездействия в действии. Нужно очень хорошо осознать, где и как. Где надо просто остановиться. И это будет высшая деятельность. А где надо а где можно много делать, но толку никакого нет. Надо очень хорошо выяснить, что есть действие и что есть бездействие. Что есть такое понятие, как в народе говорят, мартышкин труд. Знаете, что такое? Очень много было сделано, и все бесполезно. Как вот этот дух, который эту бочку наливал. Он всю ночь тяжело трудился. А он ему в конце говорит утром: ну что ж, раз не наполнил, ничего не получишь. И тот такой виноватый. Он же еще и виноват. Но он никого что? Не убил. Таким образом, даже для его, извиняюсь за выражение, духовной жизни. Для его духовной жизни. Это что? Благо. Благо. Поэтому говорится, что высокообразованные вайшнавы, они занимали даже привидений, призраков, демонов и духов. Но надо иметь очень высокую квалификацию, чтобы занять даже их. Вы вспомнили вопрос свой? Да, да, да, несомненно. И мы поэтому должны обращаться к авторитетам. Гуру, шастры и садху. Мы не должны действовать по собственному. Вот у нас есть ощущение, что это не нравится Кришне. Нет, мы должны подтвердить это. Обязательно. Перед тем, как сделать, даже если у нас полное убеждение, что это не нравится Кришне или нравится, мы должны обратиться к гуру, шастры и садху. Даже гуру, если нам говорит, это может все-таки противоречить шастрам и садху. Значит, мы должны отвергнуть такого гуру. Поэтому три этих вещи должны быть обязательны. Гуру, шастры и садху. И чтобы решать, что гуру что-то неправильно сделал, это могут только кто? Садху. Садху. Не решаю. Потому что мы не садху, мы не можем определить, кто там отклонился или что-то. Когда нам садху говорят, подождите, мы ждем. Что мы все равно остаемся на какой платформе? На той же самой. И может быть, едва ли единицы могут действовать в знании. Поэтому они более успешны и получают все через дхарму, а не через адхарму. Так ведь? Человек много действует в сознании Кришны, даже имея материальные мотивы. Что является выше, то есть что значит действовать? Он совершает жертвоприношение. Какой самый лучший вид жертвоприношения? Харинама Санкиртана Ягья. Говорить всем о Кришне, вдохновлять на служение Кришне и проводить совместное воспевание. Если человек устраивает столько много жертвоприношений, но даже имеет какие-то скрытые материальные мотивы, Кришна, несомненно, будет их исполнять. И то, что он будет давать, его никогда не скую. А наоборот, даже поскольку это результат преданного служения, то это возвышает даже человека. Поскольку вкус появляется сразу. И это не становится причиной его чего? Порабощения. Из жертвоприношения, если удовлетворяется Кришна, несомненно появляется вкус. Даже не сомневайтесь. Значит, вам еще не удалось. Ни разу. Шастры говорят, что как только человеку удалось хотя бы на мгновение удовлетворить Кришну, как он тут же ощущает вкус. Но эти вкусы все разные. На низшем уровне какой-то такой, как это? Пыльца. От капли отлетела пыль потом. Потом какая-то четверть или там какая-то 1/10 капли упала на человека. Потом, и потом сама капля. Бум! И все. Он счастлив. Самадхи. Все. Капля нектара, когда попадает нам, все, мы уже в трансе. Бхакти Расамрита Сингху Рупа Госвами описывает, что даже если человек нарушает принципы, но при этом стремится получать только через жертвоприношение. То есть он как бы немножко недисциплинирован, но он строго следует дхарме. В каком смысле? Есть запреты. Какие запреты есть? Нельзя есть мясо, там то, все, 5-10. Если он даже где-то в этих местах слаб, но если он при этом всегда стремится служить вайшнавам, нижайшим вайшнавам, служить, то Кришна, несомненно, им доволен. И если он все равно участвует в жертвоприношениях совместных, даже при таком состоянии, искренне желая удовлетворить Кришну, то он получает пыль нектара. И в этой пыли он получает экстаз, то есть он получает блаженство. И он говорит, что же говорить о тех, кто получает части капли? То есть те, кто следует чему-то. Когда даже такой человек получает экстаз. Что? Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. Так что чем вы дороже Кришне, тем ваше ложное эго, знаете, плачет с утра до ночи. Так что не беспокойтесь. Чем вы дороже Кришне, тем ваше ложное эго всегда в порядке. Там он так вам хлестнет, как особо дорогому. Вот попробуйте чужого ребенка, выпарите. Вот поймайте сейчас чужого ребенка и выпарите. А своего... А потом... Так что не беспокойтесь. Попробуйте чужой жене пощечину дайте. Или подойдите, ударьте сковородой чего-то мужа. Или скалкой. Или скажите, почему ты вовремя не пришел? Сволочь, где шлялся? У чужому человеку скажите. Так и Кришна. Когда вы становитесь преданным, он говорит, ой-ой-ой, ложничок. Встань в угол. Иди туда, иди сюда. Но вы-то уже дорогой. Вы же понимаете, что это с любовью. Ну а когда не понимаете, он вас оставляет. Он говорит, о, ладно, пусть он. Пусть он действует из ложного эго. Потому что все, что ему достанется из ложного эго, впереди его ждут одни страдания и разочарования. Поскольку следствием страданий всегда является что? Разочарование. Эх, не в тот магазин полез. Эх, не в ту вену воткнул. Не той иглой или еще что-нибудь. Не в тот карман залез. Эх, ох, ах. Не та женщина встретилась. Эх, говорила мне мама. Не выходи за него замуж. И так далее. На каком? Ой-ой-ой. Это вам так кажется. Потому что когда оно вырастет, оно лопнет. Есть такая сказка. Лапоть, соломинка и пузырь. Знаете? Вот там вот он раздувался, раздувался, и что? А? Вот нет, просто не дуться, да? И тогда бы жил себе хотя бы пузырем. Но его что-то поперло, поперло. И ему говорили, ну давай, давай. И его перло, перло. Есть Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал про такую лягушку, которая нашла монетку. И она подумала, я теперь самая богатая, нет для меня никого, кроме меня богаче. И она сидела возле ручья. И она подумала, вообще, если у меня монетка, я такая, такая. И вообще потом посмотрел на ручей и сказал, вообще ручей мой. И думает, теперь все, кто приходит пить к ручью, должны только через меня. Только мое разрешение, и все. И слон как-то шел. И лягушка выскочила и начала квакать. И она квакала, квакала, но слон ее не заметил, но наступил такой пук. И все. И он пошел, попил. И так и не заметил, и ушел. Вот так наше ложное эго становится причиной того, что нас раздавил слон. Как называется? Хата-мата. Бешеный слон. Он даже не замечает, что мы там сидим и что-то квакаем. Квак-квак-квак. Так все устроено. Он даже не замечает. Но если он заметит еще, он скажет, да дорогая лягушка, да ты что? Да с каких пор ты тут? Но он ее просто тогда что? Обойдет стороной. Но если она будет очень много квакать, то он уже за себя не ручается. Поэтому говорится, слон может обойти лягушку, но ее никогда не обойдет кто? Источник вечного наслаждения. Кто? Змея. Змея! В источнике вечного наслаждения там говорится, когда она начинает квакать и думает, что она что-то там такое квакает, на самом деле она призывает свою смерть, потому что змеи питаются лягушками. И змея вожделения. Все? Так что никогда не беспокойтесь, что станете слишком великой. Никогда не беспокойтесь, что ложное эго раздуется. Всегда есть тот, кто сдует его. Особенно в обществе преданных. Это вообще нектар. Здесь нет. Здесь есть те, кто больше в знании пребывает. Все. Вы можете пребывать также в знании. Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Чрешени Тайни Май Сундра Киджай. Я хотел бы сделать маленькое сообщение вам. Я вообще-то приехал семинар прочитать по ступеням бхакти. А завтра утром, время лекции, это вот это время лекции, утреннее, вечернее. Я бы вам рекомендовал. Не потому что я читаю, потому что это очень интересная информация. Она мне самому помогает, потому что я всегда помню об этом, что происходит с человеком, на какой ступени, как вы говорите, где у него там ложное, как себя ведет, как что с ним происходит, что он говорит, как двигается, как мыслит. Это будет полезно для многих. Я так думаю, по крайней мере. Харе Кришна.